них, б. всех лиц, которые могут быть использованы для восстановления оккупированных территорий. Примечание. Находящихся в шталагах. Стационарный лагерь для военнопленных. Далее эти командиры должны с самого начала приложить усилия для выявления среди заключенных тех элементов, которые кажутся надежными, независимо от того, являются ли они коммунистами или нет, для того, чтобы использовать их в целях разведки внутри самого лагеря, или, если это окажется целесообразным, позднее также на оккупированных территориях. Путем использования таких информаторов и путем использования всех других существующих возможностей должно продолжаться шаг за шагом обнаружение всех элементов среди заключенных, которые должны быть уничтожены. Прежде всего, должны быть обнаружены следующие лица. Все крупные деятели государства и партии, в особенности профессиональные революционеры, все комиссары Красной Армии, руководящие деятели государства, руководящие деятели промышленности и хозяйства, все евреи, все лица, в отношении которых будет доказано, что они являются агитаторами или фанатичными коммунистами. Казни не должны иметь места в самом лагере или в непосредственной близости от него. Если возможно, заключенные должны быть вывезены для применения к ним специального обращения на территории бывшей Советской России. Письменные показания под присягой Варлемонта, заместителя начальника штаба вооруженных сил, указывают на ту тщательность, с которой проводился этот приказ. В некоторых случаях советских военнопленных клеймили специальным стандартным клеймом. В качестве доказательства был представлен приказ ОКВ от 20 июля 1942 года. Довод, выдвигаемый в защиту против обвинения в убийстве и жестоком обращении с советскими военнопленными, заключающийся в том, что СССР не является участником Женевской конвенции, является совершенно неосновательным. 15 сентября 1941 года адмирал Канарис протестовал против правил об обращении с советскими военнопленными, подписанных генералом Рейнеке 8 сентября 1941 года. Он заявил тогда: «Женевская конвенция об обращении с военнопленными не распространяется на отношения между Германией и СССР, поэтому применимы лишь принципы общего международного права об обращении с военнопленными. Начиная с XVIII века, они устанавливались постепенно на той основе, что пребывание в военном плену является не местью, не наказанием, а исключительно превентивным заключением, единственной целью которого является воспрепятствовать данному военнопленному принимать дальнейшее участие в военных действиях. Этот принцип развивался в соответствии с точкой зрения, разделявшейся всеми армиями, о том, что убивать беззащитных людей или наносить им вред противоречит военной традиции. Приложенные к сему распоряжения об обращении с советскими военнопленными базируются на совершенно противоположной точке зрения. Этот протест, который правильно излагал положение вещей с точки зрения права, был игнорирован. Подсудимый Кейтель написал в этом меморандуме следующее: «Возражения возникают из идеи о рыцарском ведении войны. Это означает разрушение идеологии, поэтому я одобряю и поддерживаю эти меры». Убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним. В приказе, изданном подсудимым Кейтелем 23 июля 1941 года, проект которого был разработан подсудимым Йодлем, говорилось: «Учитывая громадное пространство оккупированных территорий на Востоке,